Часть третья. Покушение. Глава 19. Никогда раньше не видела, чтобы Бог злился. Никогда игнорировала его приказы, никогда меня стошнило на него, ни даже когда Гейл сломал ему нос. Однако после телефонного разговора с Коэн Бог в ярости. Первым делом он приказывает солдату Джексон, своей заместительнице, приставить к Питу круглосуточную охрану из двух человек. Затем приглашает меня прогуляться. Мы долго идем между палаток, пока наш лагерь не остается далеко позади. Так или иначе, он все равно меня убьет, говорю я. Тем более здесь, где столько всего напоминает ему о плохом. Я буду смотреть за ним оба, обещает мне Бокс. Почему Коэн хочет моей смерти? Она это отрицает. Но мы же понимаем, что это так. Должны же у вас быть хоть какие-то предположения. Прежде чем ответить, Бокс смотрит на меня долгим внимательным взглядом. Я скажу, что знаю. Ты не нравишься Коэн с самого начала. Она хотела спасти с арены Пита, но никто ее не поддержал. После того, как ты вынудила ее объявить амнистию другим победителям, стало еще хуже. И даже с этим она могла бы смириться, учитывая, как хорошо ты справилась со своей задачей. В чем же тогда дело? Война скоро закончится. И тогда будут назначены выборы, говорит Бокс. И я закатываю глаза. Бокс, кому придет в голову, что я могу стать новым президентом? Никому, соглашается Бокс. Но ты поддержишь одного из кандидатов. Кого? Президента Коэн? Или кого-то другого? Не знаю. Никогда об этом не думала. Если ты задумываешься и не сразу отвечаешь Коэн, ты представляешь угрозу. Ты лицо освободительной войны. Ни у кого нет столько влияния, как у тебя, поясняет Бокс. И ты никогда особенно не скрывала своего отношения к Коэн. Она убьет меня, чтобы закрыть мне рот. Еще не договорив, я понимаю, что это правда. Ты больше не нужна ей в качестве символа. Слышала, как она сказала? Твоя главная цель – объединение дистриктов выполнена. Агитролики теперь сгодятся и без твоего участия. Ты можешь подстегнуть повстанцев еще только одним способом. Умереть. Тихо говорю я. Да. Стать мучеником революции, во имя которого они будут сражаться. Но пока я за тобой приглядываю, этого не произойдет, солдат Эвердин. Я хочу, чтобы ты прожила долгую жизнь. Почему? Спрашиваю я. Очевидно, что это не принесет Боксу ничего, кроме неприятностей. Вы мне ничем не обязаны. Потому что ты это заслужила. А теперь возвращайся в отделение. Я должна быть признательна Боксу, но чувствую только расстройство. Как я теперь смогу украсть у него голограф и дезертировать? Обмануть доверие того, кто уже однажды спас мне жизнь. Увидев, как виновник моей неразрешимой задачи преспокойно ставит палатку, я прихожу в бешенство. «Когда моя очередь караулить?» – спрашиваю я у Джексон. Она смотрит на меня с сомнением или, может быть, просто щурится, чтобы лучше видеть мое лицо. Я не ставила тебя в график. Почему? Не уверена, что ты сможешь выстрелить в Пита, если понадобится. Я буду стрелять не в Пита, отвечаю я громко и четко, чтобы слышали все. Пита больше нет, Джоанна права. Я пристрелю капиталистского переростка. Слова легко срываются с языка. Мне хочется сказать о нем что-нибудь гадкое после всех унижений, которые я перенесла с тех пор, как он вернулся. «Что ж, это замечание также не в твою пользу», — говорит Джексон. «Включите ее в график», — слышу я Бокса у себя за спиной. Джексон качает головой, но делает пометку в блокноте. «С полуночи до четырех, в паре со мной». Раздается сигнал к ужину, и мы с Гейлом становимся в очередь перед полевой кухней. «Хочешь, я его убью?» – без обиняков спрашивает он. «Тогда нас точно отошлют обратно», – говорю я. «Несмотря на мою ярость, жестокость Гейла меня пугает. Я сумею с ним справиться». В В смысле, пока не смоешься отсюда? С картой и голографом, если сумеешь раздобыть. Значит, мои приготовления не ускользнули от Гейла. Надеюсь, для остальных они были не столь очевидны. Все-таки Гейл знает меня лучше всех. «Ты же не сбежишь без меня, верно?» – спрашивает Гейл. Именно так я и собиралась поступить. Однако иметь с собой давнего напарника, который в случае чего прикроет тебе спину, кажется, не такая уж плохая идея. «Как твой товарищ по оружию настоятельно рекомендует тебе оставаться со своим отделением?» «Но заставить я тебя не могу, верно?» Гейл усмехается. «Это точно. Если, конечно, не хочешь, чтобы я поставил на уши всю армию». Получив еду, отделение 451 вместе со съемочной группой усаживается в круг ужина. Я чувствую некоторую натянутость и сначала думаю, что причина в пицце. Однако к концу ужина замечаю все больше недружелюбных взглядов, направленных в мою сторону. Удивительно быстрая перемена. Когда Пит появился, всех волновало лишь то, насколько он опасен. Прежде всего для меня. Но лишь звонок Хеймитча открывает мне глаза. «Чего ты добиваешься?» – напускается он на меня. «Хочешь его спровоцировать?» «Чепуха. Я хочу только, чтобы он оставил меня в покое». «Он не может оставить тебя в покое после того, что с ним сделали в Капитолии», – говорит Хеймитч. «Возможно, Коэн послала его к вам, чтобы он тебя убил. Но Пит этого не знает. Он не осознает, что с ним произошло. Ты не можешь его винить». «Я и не виню». «Нет, ты винишь. Ты снова и снова наказываешь его за то, что ему не подвластно». «Да, ты должна быть с ним настороже, день и ночь не выпускать из рук оружия. Но попробуй представить себя на его месте. Что, если бы Капитолий взял тебя в плен, охмарил, а потом прислал убить Пита? Думаешь, он вел бы себя так же, как ты сейчас?» Я молчу. «Нет, ни в коем случае Пит не стал бы себя так вести. Он любой ценой пытался бы вернуть меня прежнюю. Не поставил бы на мне крест, не бросил, не стал бы меня оскорблять. Ты и я, мы обещали друг другу спасти его, помнишь?» спрашивает Хеймич и, не дождавшись моего ответа, добавляет: «Вспомни и спасай». Затем отключает связь. Осенняя прохлада сменяется ледяным холодом. Почти все влезают на ночь в спальные мешки. Некоторые спят под открытым небом у печи в центре лагеря, другие забираются в палатки. Лик первая, держащаяся днем, теперь дает волю слезам. Сквозь брезент слышны ее приглушенные рыдания. Я лежу в палатке и раздумываю над словами Хеймитча. Стыдно осознавать, что за мыслями о месте Сноу я совсем забыла про гораздо более сложную проблему – вытащить Пита из темного мира, куда его вверг Ахмор. Я не знаю, как отыскать в этом мире настоящего Пита, не говоря уже о том, как помочь ему выбраться оттуда. Не представляю даже, с чего начать. По сравнению с этим, найти Сноу, пройдя напичканную ловушками арену и пустить ему пулю в лоб, кажется детской игрой. В полночь вылезаю из палатки и сажусь на походный стул у печи, чтобы вместе с Джексон охранять Пита. Бокс приказал ему спать здесь, где он виден всему отделению. Но он не спит, сидит, высунув руки из спального мешка, и неловкими пальцами вяжет узлы на обрывке веревки. Я хорошо помню эту веревку. Финник дал ее мне той ночью в убежище. Кажется, будто Финник пытается сказать мне то же, что сказал Хеймич. Я бросила Пита. И сейчас, возможно, самое подходящее время, чтобы попытаться это исправить. Надо что-то говорить, но мне ничего не приходит в голову, поэтому я молчу. В ночной тишине слышно лишь дыхание солдат. Примерно через час Пит произносит: «Последние 2 года тебе, видно, пришлось нелегко. Все решало, убить меня или нет. Да или нет. Нет или да. От такой несправедливости мне хочется вначале сказать что-нибудь язвительное. Затем я вспоминаю разговор с Хеймитчем и делаю первый осторожный шаг в сторону Питы. Я никогда не хотела тебя убивать. Кроме того случая, когда думала, что ты помогаешь профи убить меня. Потом я всегда считала нас союзниками. Хорошее слово. Слегка отстраненное, но безопасное. Союзниками, медленно повторяет Пит, будто пробуя слово на вкус. Подруга, возлюбленная, победительница, фрак, невеста, мишень, переродок, соседка, охотник, трибут, союзник. Список растет. Никак не могу понять, кто же ты на самом деле. Пальцы Пита беспрерывно перебирают веревку. Проблема в том, что я не могу отличить, где правда, а где вымысел. Равномерного дыхания спящих больше не слышно. Остальные либо проснулись, либо не засыпали. Я склоняюсь ко второму. Из тени доносится голос Финника. А ты спрашивай, Пит. Энни так делает. Спрашивать кого, интересуется Пит? Кому я могу доверять? Ну, для начала мне. Мы твое отделение, включается Джексон. Вы мои надзиратели, поправляет ее Пит. Отчасти, соглашается она. Но ты спас множество жизней в 13-м. Мы этого не забудем. В наступившей тишине я пытаюсь представить, что если бы я не могла отличить иллюзию от реальности. Не знала, любят ли меня Прим и мама, действительно ли Сноу мой враг, а тот человек напротив спас меня или предал. В одно мгновение моя жизнь превращается в кошмар. Мне вдруг отчаянно хочется рассказать Питу обо всем. Кто он, кто я, как мы оказались здесь. Но я не знаю, с чего начать. Я не могу ему помочь. От меня нет никакого толку. Незадолго до 4 Пит снова обращается ко мне. Твой любимый цвет зеленый? Да. Я думаю, как бы поддержать разговор. А твой оранжевый? Оранжевый? Недоверчиво переспрашивает Пит. Не ярко-оранжевый, нежный оттенок, как закатное небо. Поясняю я. Во всяком случае, ты сам мне так сказал однажды. Он на мгновение закрывает глаза, возможно, пытаясь представить такой закат. Потом кивает. Спасибо. Однако следующие слова уже срываются с моих губ. Ты художник. Ты пекарь. Любишь спать с открытыми окнами. Никогда не кладешь сахар в чай. И ты всегда завязываешь шнурки двойным узлом. Потом я бегу в свою палатку, прежде чем сделаю какую-нибудь глупость, например, расплачусь. Утром Гейл, Финик и я идем стрелять по стеклам домов для съемок. Когда мы возвращаемся, Пит сидит в кругу солдат из 13-го, которые, хотя и вооружены, но дружелюбно с ним беседуют. Чтобы помочь Питу, Джексон придумала игру «Правда или ложь?». Пит говорит о чем-то, что, как он думает, произошло на самом деле, а остальные отвечают, так это или нет. Большинство жителей 12-го сгорели при пожаре. Правда. В 13-й спаслись меньше 900 человек. В пожаре виноват я. Ложь. Президент Сноу уничтожил 12-й, как в свое время 13-й, чтобы устрашить повстанцев. Поначалу это кажется удачным решением. Потом я понимаю, что большую часть того, что тяготит Пита, смогу подтвердить или опровергнуть я одна. Джексон составляет график дежурств. Финника, Гейла и меня она объединяет с солдатами из 13-го. Так у Пита всегда будет возможность поговорить с тем, кто давно его знает. Разговор идет с перерывами. Питу требуется много времени, чтобы переваривать самые незначительные детали. Например, где в нашем дистрикте люди покупали мыло. Гейл рассказывает о 12-м. Финник – знаток обеих игр. На первых был ментором, а на вторых – трибутом. Труднее всего говорить о том, что связано со мной. Хотя мы касаемся самых незначительных тем. Цвет моего платья в 7-м. сырные булочки, которые я обожаю, имя нашего учителя математики. Каждое воспоминание обо мне требует отпита мучительных усилий. Возможно, все это бесполезно после того, что с ним сделал Сноу. Но мы должны попытаться. Я чувствую, что так правильно. На следующий день нам сообщают, что нужно снять сложный ролик, в котором будет задействовано все наше отделение. В одном Пит был прав, и Коэн, и Плутарх недовольны тем, что звездный отряд произвел до сих пор. Скучно и неэффективно. А чего они хотели? Никакого настоящего дела, только дурака валяем с автоматами. Однако от нас требуется не оправдание, а результат. Поэтому сегодня для съемок выделили целый квартал. На его территории есть даже пара активных капсул. Одна запускает пулеметный огонь, другая набрасывает на врага сеть для последующего допроса или казни, в зависимости от предпочтений ловца. Никакого стратегического значения квартал, правда, не имеет. Просто жилые дома. Для пущего эффекта телевизионщики пустят дым и включат аудиозапись стрельбы. Мы все, включая операторов, надеваем тяжелое защитное обмундирование, будто в самом деле идем в самое пекло. Кроме автоматов, разрешено взять специальное оружие. Бокс даже возвращает Питу автомат, громко предупредив, что патроны в нем холостые. Пит только пожимает плечами. Все равно стрелок из меня никакой. Между тем, он, не отрываясь, наблюдает за Полуксом, так что это уже начинает вызывать беспокойство. Наконец, будто разрешив мучившую его загадку, возбужденно спрашивает. «Ты безгласый, да?» «Я понял по тому, как ты глотаешь. Со мной в тюрьме было двое безгласых. Дарий и Лавиния. Стражники все время называли их рыжими. Они были нашими слугами в тренировочном центре. Их замучили до смерти. Девушке повезло больше. Ей дали слишком высокое напряжение, и сердце не выдержало. Над парнем издевались несколько дней. Били, отрезали части тела. Задавали ему вопросы, но он не мог ответить, только мычал. Жуткие звуки. Ответы им были не нужны, понимаете? Они только хотели, чтобы я это видел. Пит оглядывает наши потрясенные лица, будто ожидая чего-то. Так и не дождавшись, спрашивает. Правда или ложь? Молчание еще больше выводит его из себя. Правда или ложь? Правда, говорит Бокс. По крайней мере, насколько я знаю, правда. Возбуждение Пита улетучивается. Я так и думал. В этом не было ничего блестящего. Он отходит в сторону ото всех, бормоча что-то об ушах и пальцах. Я подхожу к Гейлу, прижимаюсь лбом к его груди, покрытой бронежилетом. Чувствую, как меня обнимают его руки. Теперь мы знаем, как звали девушку, которую Капитолий на наших глазах схватил в лесу возле 12-го. Знаем судьбу нашего друга-миротворца, заступившегося за Гейла. Они погибли из-за меня. Я добавляю их в свой личный список жертв, начатый на арене. Теперь в нем многие тысячи. Но когда я смотрю в лицо Гейла, то вижу, что он воспринял все это иначе. Он готов взорвать тысячи гор и разрушить сотни городов. Его взгляд сулит смерть. Все еще под впечатлением от страшного рассказа Пита мы идем по улицам, усыпанным битым стеклом, к нашей цели, кварталу, который нужно занять. Реальное, хотя малозначительное задание. Собираемся вокруг бокса, чтобы изучить голографическую проекцию улицы. Капсула с пулеметным огнем находится в первой трети улицы над навесом одного из зданий. Вероятно, ее можно запустить при помощи выстрела. Капсула с сетью установлена в дальней части квартала, почти у самого перекрестка. Здесь нужен доброволец, который приведет в действие датчик движения. Вызываются все, кроме Пита, который, кажется, не совсем понимает, что происходит. Моя кандидатура отвергнута. Меня посылают к Миссале, который накладывает макияж для крупных планов. По команде бокса отряд занимает позиции, после чего мы ждем, пока Крессида расставит операторов. Они слева от нас, впереди Кастер, чуть позади Полукс, и стоят так, чтобы не попадать в кадр. Мессала подрывает пару дымовых шашек для создания соответствующей атмосферы. Так как это и боевое задание, и съемка одновременно, я уже собираюсь спросить, кто командует операцией. И тут Крессида рявкает. Мотор. Мы идем по затуманенной улице, как на учениях в квартале. Каждому нужно взорвать хотя бы одно окно, но настоящая цель только у Гейла. Когда он подбивает капсулу, мы ныряем в подъезды и прижимаемся к розовым и оранжевым камням мостовой, пока над головами свистят пули. Спустя некоторое время бокс дает команду выдвигаться. Не успеваем мы встать, как нас останавливает Крессида. Ей нужно сделать несколько крупных планов. Мы по очереди повторяем наши действия, падаем на землю, морщимся, прячемся за укрытием. Все понимают, что это серьезное дело, и все-таки каждый чувствует себя слегка по-дурацки. Особенно, когда выясняется, что в отряде есть актеры еще похуже меня. Значительно хуже. Мы помираем со смеху, глядя на то, как Митчелл раздувает ноздри и скрипит зубами, изображая отчаяние. И боксу даже приходится нас отчитать. «Включить мозг, отряд 451!» – строго говорит бокс. Но видно, что он тоже пытается скрыть улыбку. Бросив взгляд на следующую капсулу, он размещает голограф так, чтобы освещение было оптимальным, и делает шаг назад. При этом он наступает на оранжевую плитку, приводя в действие бомбу, взрыв которой отрывает боксу ноги.